Глава вторая. Илья спустился по лестнице, заскочив на кухню, чмокнул мать в щечку, схватив с тарелки бутерброд, плюхнулся на стул. Он единственный кормилец в семье, опора для матери и ее надежды. Отец ушел из семьи, когда ему исполнилось 10, и она посвятила свою жизнь своему единственному сыну. Илья любил мать, пытался ее не огорчать, добился успеха в жизни и всеми силами шел к своей цели. Он давно хотел уйти из клиники Руслана. Ему предложили место в хорошей больнице с перспективой в будущем, и, похоже, пришло время его принять. Разговор с Русланом не давал ему покоя, а ситуация в душе и вовсе выбила из колеи. Он пытался не думать об этом, но мысли снова и снова возвращались к обнаженному телу его босса. «Сынок», — Валентина потрепала сына по голове. «О чем задумался?» «Неважно», — Илья выдавил улыбку. «Мне кажется, со мной что-то не так. Поделишься своими опасениями?» Валентина заглянула сыну в глаза. «Не могу», — Илья с ужасом представил, как делится с матерью своими переживаниями. «Мне пора в клинику». Валентина с тяжелым вздохом присела на стул. «Я твоя мама. Я пойму все. Прости, не могу». Илья поднялся, чмокнув ее в щеку, покинул кухню. Он сам боялся себе признаться с тем наваждением, с которым столкнулся, и посвящать мать в это безумие не собирался. Он решил уволиться, уйти в другое место, и все со временем утихнет, просто не нужно себя искушать. Он все прожитые годы был увлечен женщинами, но в итоге испытал невероятный оргазм в тот момент в душе, засунув в себя палец, что сделал впервые. При одной только мысли его передернуло. «Так нельзя. Это противоестественно». Илья, присев в машину, положил голову на руль, его тело снова охватила жгучая волна желания, что привело его в ярость. Рванув машину с места, он взял сотовый, набрав клинику, дождался ответа. «Скажите Фролову, меня сегодня не будет». «Но вас ждут», — раздался голос медсестры. «Срочно?» «Что случилось?» «Левин!» — в трубке раздался голос Руслана. «Быстро в клинику!» «Сейчас приеду», — пробурчал Илья, сбросив вызов, вдавил педаль газа в пол. Что бы там ни случилось, он настоит на своем. Иначе они оба спустятся в самое пекло ада. Спустя час он быстрым шагом вошел в клинику, заметив Руслана, у стойки администратора поежился. Снова это проклятое томление в паху. Он не мог найти в себе силы поднять глаза на босса. Руслан обратил внимание на его замешательство, и, похоже, они оба испытывали одни и те же эмоции. «В кабинет!» – потребовал Руслан и пошел к лестнице. Илья, выдохнув, пошел за ним. Как только они вошли в кабинет, Руслан закрыл дверь. Присев за стол, уткнулся взглядом в монитор ноутбука. Повисла неловкая пауза, никто первым не решался заговорить. «Илья!» «Руслан!» В унисон произнесли они оба, и их взгляды пересеклись. «Слышал, тебе место предложили в хорошей больнице?» — спросил Руслан, не спуская глаз от его лица. «Да. Но я хочу его принять», — ответил сухим тоном Илья. «Так будет лучше». «Ты мой друг, я бы сказал, даже единственный. То, что я сказал, мы можем забыть. Я долго думал и понял, что не готов тебя отпускать». Руслан готовил совершенно другую речь. Слова непроизвольно слетали с губ, он сам не понимал, как такое возможно. Он смотрел на Илью и понимал, что не может его отпустить. Прошлая ночь прошла как в аду, ему пришлось принимать решение, и в итоге так и не решился. Между ними что-то происходит. Он должен понять, что именно. Илья готов был выть от бессилия. В груди сдавило, он смотрел на губы Руслана, дикое желание его поцеловать становилось невыносимым. «Руслан, я не могу», — прохрипел Илья, пряча глаза. «Это неправильно. Лучше бы ты не говорил со мной на ту тему». «А если я дам слово?» Руслан не хотел сдаваться. «Этого больше не повторится. Давай забудем». «Извини, нет». Илья боялся своих желаний, которые считал опасными и противоестественными. Он был настроен решительно, его воля непоколебима. «Илья...» Руслан поднялся, сделал шаг в его направлении, но суровый взгляд серых глаз его остановил. «Перестань. Я сам в шоке, мне страшно, как и тебе, но между нами...» «Нет!» Илья отпрянул от него. «Замолчи, не лезь ко мне, ты, блядь, урод больной!» Парень быстро покинул кабинет. Он покинул больницу со странным чувством облегчения и сожаления. Достав сотовый из кармана пиджака, набрал заветный номер. «Да, дорогой», — раздался женский голос. «Я сейчас приеду». «Жду». Парень сбросил вызов, сел в машину и рванул ее с места. Она стояла в нежном кремовом пеньюаре, под которым ничего не было. Илья с нетерпением ждал, когда она его скинет, и усладит его взор прекрасным телом с высокой упругой грудью. Пальцы коснутся нежной кожи, распахнут розовые лепестки, и она окажется в раю. «Ты расстроен?» — проворковала женщина, коснувшись пояса на халатике. «Иди сюда». Илья протянул к ней руку, пожирая жадным взглядом ее тело. Халатик упал на пол, женщина улыбнулась и опустилась рядом с ним на кровать. «Что омрачило твое красивое лицо?» Женщина провела пальцами по его щеке. «Ты мой самый любимый клиент. Заставь меня забыть обо всем». Илья, сжав в руке ее грудь, впился в темный сосок губами. Женщина, издав стон, заскользнула рукой по его животу, опустившись к члену, слегка сжала. «Мне всегда было с тобой хорошо», — проворковала женщина, оседая на него сверху. Член вошел в тугую, смазанную кремом щелку, доставляя ей максимальное наслаждение. «Сейчас кончу», — прошептал Илья. Узкая щелка сдавила в тисках его член. Он погружался в мягкую плоть до упора, а она плавно двигала бедрами, постановая от удовольствия. Илья рывком положил ее на кровать, вытащив член из попки, закинув ноги себе на плечи и вонзил в вагину. «Осторожней!» — вскрикнула женщина. «Он у тебя большой!» «Прости!» — пробормотал Илья, плавно задвигав бедрами. «Просто меня рвет на части!» Женщина, издав сладострастный стон, впилась жадно в его губы. Илья, вонзая в нее член, то приближался к пику, то отдалялся. Мысли путались, такого с ним еще не случалось. Еще один мощный толчок, член вошел до упора, и перед его глазами возник образ Руслана. Издав стон, парень рухнул на кровать. «Илья!» Женщина в изумлении распахнула глаза. «Ты не закончил?» «Будь он проклят!» — выпалил он в ярости. «При одной мысли о нем у меня перегорает. Или я схожу с ума?» «На чем ты?» «Неважно». Илья выскользнул из кровати, схватив вещи, стал быстро одеваться. «Извини, я зря приехал». «С тобой такого не случалось», — женщина хмыкнула. «С вами, мужчинами, творится что-то неладное». «Ты о чем?» — Илья уставился на нее. «Что значит «с нами, мужчинами»?» Мадам осознала свою оплошность, но было уже поздно. «Я не могу с тобой обсуждать своих клиентов». «Ну нет, так не пойдет», — Илья припомнил слова Руслана. «Неужели он говорил о тебе? Его имя Руслан, он...» «Так это ты!» — ахнула мадам. «Это все из-за тебя!» «Что из-за меня?» — рявкнул Илья. «Говори!» «Не могу!» — воскликнула мадам. «Это невероятно! Он влюблен в тебя, как и ты!» «Тебе придется!» — процедил сквозь зубы Илья. «Или я сдам тебя с потрохами!» «Что ты с ним делала?» «Все, что он скажет!» «Била, мучила, ему доставляет удовольствие боль. Он кончает, когда я его обхаживаю плеткой». «Значит, вот о чем он говорил». Илья погрузился в раздумье. «Ты его трахнула?» «Да, и это было невероятно. А потом он повел себя так же, как ты сейчас». Илья понял, как может осуществить свое желание. «Пригласи его. И предложи секс с мужчиной», — потребовал он. «Он любит боль. Закуй его в цепи и подвесь так, чтобы он не мог пошевелить головой. Он не должен меня видеть. Или завяжи глаза. Ты поняла?» «Я попробую, но не уверена, он согласится», — оборвал ее Илья. «Ты кинула ему кость. Он получил свою порцию адреналина, но ему мало, и скоро он потребует большего. Поверь мне». «Сделай, что прошу». Илья присел рядом с ней. «Его просить даже не нужно, он сам придет. Предложи ему такой вариант, но на моих условиях. Хорошо?» «Да». Мадам ничего другого не оставалось, как согласиться. «Я сделаю, как ты хочешь». «А сейчас продолжим». При одной мысли о том, что он сделает с Русланом, им снова овладело желание. Мадам тут же принялась его ублажать, впиваясь губами в головку, раздвинула ему ноги и жадно заскользила языком по промежности. Илья, издав хриплый стон, взял ее руку, смочив пальцы в своей слюне, поднес к анусу. «Может, лучше я?» — поинтересовалась она, кивнув в сторону комода. Илья, выскользнув из кровати, встал лицом к стене. «Введи в меня пальцы сзади и трахай, пока я не кончу». Мадам взяла крем, обработала два пальца смазкой, подошла к нему. «Выгни попку, милый». Илья выполнил просьбу, опустив глаза на член, замер. Пальцы вошли в его зад плавно и безболезненно. Это было даже лучше, чем тогда в душе. Член стоял колом, в паху пульсировал от напряжения. Сладкая истома теплой волной растекалась по телу, пальцы вошли до упора и замерли. «Блядь! Еще!» — взвыл Илья, ощущая приближение пика. «Так не пойдет, милый», — проворковала мадам ему в ухо. «Позволь довести тебя до пика моим способом». «Делай!» — прорычал Илья, уже едва выдерживая нарастающее давление. Мадам достала из комода тонкий с прожилками фалоимитатор, снова обильно смазав его кремом, подошла к нему, сжав яички, присела на корточки и стала вводить в анус. Илья, распахнув глаза, взял ее руку и надавил сильнее, позволив ему проникнуть глубже. Он не прикасался к своему члену, потому что знал, что сразу кончит. И эта сладкая агония длилась бесконечно. Он не хотел ее прекращать. «Какой он у него? В стоячем положении?» — сиплым голосом спросил Илья, теряя связь с реальностью. «Очень впечатляет», — ответила мадам, продолжая трахать его фалоимитатором. «Он может причинить тебе боль». «Давай тот, что больше подходит», — решительно произнес Илья. «Илья, я сказал, неси». Мадам покорно пошла к комоду, открыла ящик, выбрав подходящий, покосилась на Илью. Но набоялась, он не выдержит, и его постигнет разочарование. Хотя, с другой стороны, Руслан выдержал, но там был член меньше. Илья боялся смотреть в ее сторону, он застыл в ожидании, когда головка прикоснулась к его анусу и испытал потрясение. Но он не стал ее останавливать, стиснув зубы, едва сдерживал крик, когда она начала входить в него. «Илья!» Мадам в шоке смотрела на его член, он продолжал стоять колом, на головке показались первые капли влаги. «Это невероятно!» «Дай мне!» — потребовал Илья. Парень вырвал из ее руки фалоимитатор, повернулся к ней, опустив на него глаза, ужаснулся. «Да, как ты и просил», — пожала плечами мадам. «Он именно такой». «Я хочу сам», — прохрипел Илья, опустившись на кровать, лег на спину, приставив его к анусу, надавил, и головка тут же скрылась в щелке. Мадам, издав стон, рухнула в кресло и принялась себя ласкать, наблюдая за ним. Илья, подавив крик, продолжал вводить член в свой зад, и как только он дошел до упора, он, изрыгая проклятие, замер, наблюдая, как из головки выплеснулось семя, погрузился в темноту. Он ощущал, как его тело раздирает на части, наслаждение и боль слились в единое целое, и он не хотел останавливаться, вонзая в себя член, не смог сдержать крика. Мадам кончила вместе с ним, наслаждаясь этим зрелищем. «Илья!» — позвала она, присев на край кровати. — Ты как? Не знаю, — пробормотал Илья, осторожно вытащив фалоимитатор, выдохнул с облегчением. — И противно, и такого я еще не испытывал. Я не знаю, как такое возможно. У меня не спрашивают, для меня что ни день, то новости. Но я не уверена в тебе и Руслане. Он любит боль, тебе придется его мучить. «Поверь, я ему такой ад устрою», — с усмешкой произнес Илья. «Столько боли причиню, и душевной, и телесной, ему хватит до конца жизни». Илья выскользнул из кровати и пошел в ванную. Он планировал сдержать слово, Руслан будет умолять его остановиться, но никакие мольбы ему не помогут. Им обоим придется сделать выбор. И кто-то один спасует.